«Дело не во мне, а в сущности. Нет, это не марксизм, а чистейшей воды бабувизм. За версту видна паническая боязнь все того же умственного гения, интеллектуального превосходства тех, которые не на руководящей должности. А отсюда все, что исходит не от нас, запретить. Мы хранители истины, даже если знали бы истину. Ведь одно дело знать истину, другое — жить по истине. Вы посмотрите на них. Как взяли власть, сразу переселились в царские палаты да в барские особняки. Слыхали, поди, как Троцкого выселяли из Кремлевского дворца? Ленин в двухкомнатной квартире живет, а этот в апартаментах дворца. Полгода не могли вытащить его оттуда. Пайки для себя завели, закрытые распределители, на остальных плевать. А теперь что? Крестьянам говорят: «Сгоняйте скот на общие дворы, все должно быть общим». Для себя же особые закрытые магазины, опять пайки, обмундирование. И все это во имя грядущего счастья? И это истина? Да кто же в нее поверит? Только они сами. Вот в чем гвоздь их теории — субъективизм выдавать за истину, за объективное развитие. Ото всех этих новых теорий всеобщего равенства скатились к старой бюрократической формуле «начальству виднее». Вот теперь их истина. А если такая истина не подлежит еще и независимой проверке, то пределы дозволенного в действии начальства имеют зыбкие границы. Каждый усердствует в угоду этому понятию, на остальное плевать. Это они переняли от наших чиновников. В старые времена еще посмеивались над этим. Знаете стишок? «По причинам историческим мы совсем не снабжены здравым смыслом юридическим, сим исчадьем сатаны. Широки натуры русские, нашей правды идеал не влезает в формы узкие юридических начал». И только в революцию, в гражданскую войну, и потом мы увидели в полном размахе наше презрение к законности. И теперь нам не до смеха. Но, Митя, и этот стишок, и рассуждения твои о произволе в большей мере относятся к старой бюрократии, к офицерству, к народным низам. Причем же тут интеллигенция? Интеллигенция наша всегда жертвовала собой во имя народного счастья, шла на каторгу за убеждение, отказывалась от комфорта, даже от наследства. Одно это хождение в народ чего стоит? «Иди и гибни безупречно, помрешь недаром, дело прочно, когда под ним струится кровь. Вот стихи про нашу интеллигенцию», — сказала Мария. «Правильно», — подхватил Роман Вильгельмович и погрозил пальцем Успенскому. «Ты делаешь упор на нигилистах, на шестидесятниках, на их нравственной расхлыстанности, на этом разумном эгоизме, но совсем умалчиваешь о семидесятниках, об их самоотречении, о знаменитом хождении в народ. Ты позабыл о земцах, друг мой. Уж их-то не оторвешь от почвенности, хотя и шли они туда с иной верой, но растворялись в народе. Все эти учителя, лекари, землемеры, строители перепахали Россию, создали ее культурный слой. Или они не работники, не подвижники? Так это ведь можно в оценке роли интеллигенции и до поношения дойти. Во всем виноваты, мол, студенты и еще евреи». «Да вы меня просто не хотите понять», — с досадой сказал Успенский. «Я сам преклоняю колено перед земцами, перед чистотой и святостью этой идеи хождения в народ. И вовсе не пытаюсь свалить в кучу все, что связано с русской интеллигенцией. Я говорю не о мыслителях, не о трудовой и практичной части ее, уходившей в народные низы на черную работу.